ты осанка, волос белокурых волна. Девчонка моя россиянка, пришлась по душе мне она. Я с ней познакомился летом, в июле мне так повезло. А это крутая примета, мне даже зимой с ней тепло. А в России, моей России, если б только меня спросили, всех лучше девчонка моя, всех милей россиянка моя. Такая любовь между нами, мы вечером вместе днем. Не выразишь даже словами, как нам хорошо быть вдвоем. Особая стать и осанка, волос белокурых волна. Девчонка моя россиянка, пришла по душе мне она. А в России, моей России, если б только меня спросили, я ответил бы всем не тая. Да, в России, моей России, но всех лучше девчонка моя, всех милей россиянка моя. А в России, моей России, если б только меня спросили, я ответил бы всем не тая. Да, в России, моей России, что не девушка, то красивей, но всех лучше девчонка моя.